Глава 8. Калеб, Берг, Финн и Борт вскоре нашли тропинку, которая вывела их из долины. На следующее утро уровень воды в реке стал ниже, и они без особых проблем прошли через туннель. Почти всю дорогу они молчали, чтобы случайно не перевернуть носилки. Когда они вышли из туннеля, к конюху Борду подбежала лошадь Тарльда, которую забрал Колгрим. Они закрепили носилки на спине лошади и, поддерживая их с двух сторон, продолжили путь. Дело пошло гораздо быстрее. Они пересекли пустошь, по-прежнему не нарушая установившегося молчания. Несколько раз они сбились с пути, но все-таки довольно быстро нашли верную дорогу и скоро достигли долины, где оставили собственных лошадей. Они сделали новые, более прочные носилки, которые подвесили между двумя лошадьми и отправились домой. Иногда они не понимали, жив Тарий или мертв. В каждой деревне они спрашивали, есть ли где-нибудь поблизости врач или кто-нибудь, кто мог помочь. Ответ всегда был один и тот же. Оказать помощь им никто не мог. Спутникам было очень жаль этого выдающегося человека. Он спас множество жизней, но спасти его самого было некому. От безысходности они чувствовали себя безнадежно и подавленно. Когда, наконец, измученные недельным путешествием, они прибыли на липовую аллею, хлестал проливной дождь. Аре едва смог стоять, увидев плачевное положение старшего сына. Прибежали Лиф и Дак и сразу послали за хирургом. Семья в молчании обступила кровать Тария. Они не хотели верить, что Тарий, самый умный и лучший в семье, был так тяжело, возможно, смертельно ранен. Тарль, заперся в своей комнате, и отказывался выходить. Его сын Колгрим совершил ужасное злодеяние и теперь тоже был мертв. Он страшно мучился виной, хотя был хорошим человеком и не был ни в чем виноват. Ирия заботилась о нем и Матиасе. К ней вернулись ее спокойствие и рассудительность, которые она чуть не утратила, оплакивая потерянного сына. Лиф написала письмо Сесилии, в котором поведала радостную историю обретения Матиаса и грустную о делах и исчезновении Колгрима. На этот раз почтовая служба сработала быстро, и встревоженная Сесилия прибыла со всей семьей через 2 дня после того, как Тария принесли на липовую аллею. Сесилия говорила Александру перед отъездом: «Мы должны собраться вместе. Дети должны получше познакомиться с норвежской роднёй. Я хочу повидать Матиаса. Сейчас мы очень нужны им. И я буду хорошенько присматривать за Габриэлой и Танкредом, когда Колгрим вернется». О том, что случилось в долине людей льда, они узнали уже по прибытии. Колгрим бросился со скалы, а Тарий умирал. Сесилия поспешила к его постели. Он стал бледным, как призрак, семья не отходила от него. Она попросила хирурга отойти и сама осмотрела рану. «Сесилия», — начала было Лив, — «ты не можешь здесь распоряжаться». «Тарий спас жизнь моему Александру», — ответила она, с трудом сдерживая слезы. «Тогда я кое-чему у него научилась, он мой друг, и я хочу помочь ему». Хирург и Сесилия боролись за спасение жизни Тарии несколько дней. Вечером 5-го дня он впервые открыл глаза. Они немедленно послали за всеми. «Тарий, ты меня слышишь?» — спросила Сесилия, наклонившись к нему. Тарий снова закрыл глаза и едва заметно кивнул. «Что надо делать?» — спросила она шепотом. «Как именно помочь тебе?» Он кивнул еще раз. «Дать тебе какое-нибудь специальное лекарство?» Он нахмурил брови, как будто не понял вопроса. «Из запасов дедушки Тенгеля», — уговаривала его Сесилия. Тарий с усилием качнул головой из стороны в сторону. Это означало «нет». Сесилия решила, что придется действовать методом проб и ошибок, и ломала голову, с чего начать. «Но нужно же что-то делать», — настаивала она. «Давай я буду предлагать, а ты мне ответишь». Слабый кивок одобрил это предложение. Что-нибудь выпить?» Еще один легкий кивок показал, что она мыслит в правильном направлении. Сесилия называла один напиток за другим и каждый раз получала отрицательный ответ. Она переключилась на спиртное, и на этот раз ответ был положительным. «Хочешь глоток шнапса?» — переспросила она в ужасе. «Но зачем?» «Ему нужно что-то, что придает сил», — прошептал Александр ей в ухо. «В полевых госпиталях раненым обязательно дают какой-то алкоголь». «Зря я это делаю». Горлу Сесилии подступил комок. Она поняла, что дела ее кузена совсем плохи. Ей удалось влить несколько капель спиртного в рот Тария, пока он не дал понять, что больше не хочет. Он широко открыл глаза и посмотрел прямо на Сесилию и Александра. «Микаэль должен получить мое имущество», — прошептал он с огромным усилием. «Тари, нет!» — заплакала Лив. Тари сделал ей знак замолчать. «Микаэль получит все, кроме тайных сокровищ. Ими пусть распоряжается Матес». Лив закрыла глаза. Она предпочла бы сжечь всю эту гадость, но ни за что не стала бы на этом настаивать. Она понимала, какое это в то же время бесценное сокровище. «Все будет исполнено Тарьей», — сказал Аре. Уголки его рта дрожали, он едва сдерживал слезы. «Мы можем забрать его, привести сюда». «Не надо. Юлиана воспитает его. Просто не теряйте с ним». «Все будет так, как ты скажешь. Мы его не потеряем», — пообещал Ара. «Передай ему, когда он подрастет, что я любил его». «Обязательно», — заверила его Сесилия. «Как только будет возможность, мы отправимся в Лёвенштайн». «Спасибо. И скажите Матесу, что он должен сам найти наследника». «Мы знаем», — сказал Даг, — «кого-то вроде тебя». Слабая улыбка осветила лицо Тария, и он кивнул в знак согласия. Он оглядел по очереди всех членов семьи, улыбнулся и потерял сознание. 2 дня спустя Тарий скончался, не приходя в сознание. Он прожил всего 28 лет. Семья погрузилась в траур. Все чувствовали потерю и опустошение. Не стало их великой надежды, человека, который мог изменить мир. Никто не хотел верить. Только не Тарий. Только не он. На похороны собрались все жители прихода. Пришли те, кто жил далеко, те, кому помогал он сам, и те, кто помнили его выдающегося деда, наследником которого он должен был стать. Люди привели с собой детей. Калеб предложил оставить детей дома, он был готов позаботиться о них, и все были благодарны ему. Однако Калебу впервые предстояло организовать такую огромную ораву всех возрастов. Дети столпились во дворе Гростенсхольма. Калеб придумал для всех занятия и игры. Скоро первоначальная застенчивость прошла, и все они разбрелись, затевая шум и беготню. Калебу приходилось напоминать, что рядом отпевают умершего. Они замолкали, повинуясь его авторитету, но вскоре снова принимались за свое. В их глазах он был взрослым мужчиной, и рядом с ним, спокойным и приветливым, они чувствовали себя в безопасности. Чтобы восстановить порядок, ему достаточно было лишь слегка повысить голос, как будто он пас цыплят. Четвертое поколение потомков Тенгеля состояло из мальчиков. Колгрим, Матиас, Андреас, Микаэль и Танкрет. Колгрим погиб, а маленький сын Тария Микаэль жил далеко, в чужой стране. Единственной девочкой в этом поколении была Габриэла, сестра-близнец Танкреда. Калеб присматривал сегодня за четверыми потомками людей льда. Это были барон, маркиз, маркиза и помещик. Он хорошо знал барона Матиаса. Андреасу, сыну состоятельного землевладельца, исполнилось 8 лет. Он был крупным и крепким, но играл сам по себе, наблюдал за дикими играми других детей, улыбаясь, но не испытывая желания к ним присоединиться. Танкрет и Габриэла, будучи близнецами, совершенно не походили друг на друга. Мальчик, стремительный и смелый, затевал и возглавлял все проказы, которые устраивала детвора. У него были раскосые карие глаза, а волосы отливали медью, но это было заметно только на солнце. Маленькая Габриэла держалась поближе к Калебу. Она выглядела хрупкой и явно имела более меланхоличный характер, чем Танкрет. Она принесла с собой куклу, соорудила ей постель из кружевных платочков и уложила спать, поминутно оглядываясь, не ушел ли Калеб. Она, как и Андреас, держалась в стороне от гомонящей толпы. Ее прямые волосы были заплетены в 2 черные, как смоль, длинные косички. Они падали вперед каждый раз, когда она наклонялась к своей кукле, и каждый раз она аккуратно отбрасывала их за спину. Черные волосы и почти черные глаза, очевидно, достались ей от семейства паладинов. Матиас подошел и сел рядом с ними. «Мама сказала, что никто не говорил плохо о Колгриме», — задумчиво сказал он. «Она считает, что все жалеют его. Ведь он был самым несчастным из нас и не мог совладать со своей натурой. Я согласен с ними, по-своему он был не так уж и плох». Калеб не знал, что на это ответить. На его глазах Колгрим вонзил нож в Тария, которого теперь все оплакивали. Он придерживался другого мнения, но не стал спорить и пробормотал что-то невнятное. «Бран сказал, что последним словом Тария перед смертью было Корнелия, и что он умер, улыбаясь. Матильда думает, что теперь он снова встретил свою Корнелию. Это, конечно, глупо, но в то же время очень мило. Как ты думаешь?» Габриэла пристально посмотрела на Калеба, потому что тоже хотела знать его мнение. Но он снова не знал, что ответить. Он не часто бывал в церкви и не знал, что говорят святые отцы по поводу загробной жизни. От необходимости отвечать его избавили крики и плач одного из детей. Какой-то незнакомый ребенок упал и теперь, прихрамывая, подошел к Калебу и прижал руку к поцарапанному колену. Дети столпились вокруг, свято веря, что всемогущий Калеб немедленно вылечит пострадавшего. Калеб, Матиас и Габриэла сразу же принялись за дело. Матиас тоже был чем-то вроде героя для малышей. Ему было уже почти 11 лет, и у него были настоящие мускулы. Вместе они быстро обработали и перевязали поврежденное колено, а остальные дети во все глаза наблюдали, что именно происходит. Калеб не мог не заметить, как охотно Габриэла помогала бинтовать рану. «Ты молодец», — похвалил он ее, когда они закончили. «У тебя это ловко получается. Тебе стоит заняться чем-то подобным, когда вырастешь». «Мне всегда нравилось помогать другим людям», — серьезно ответила Габриэла. «Ну вот ты и помогла», — сказал Калеб. Поранившийся мальчик схватил один из кружевных платочков с кукольной кроватки, вытер слезы и высморкался в него. Но Габриэла даже бровью не повела. Ее потребность утешать и помогать была гораздо сильнее любви к роскоши. Семья плохо справлялась с потерей Тария. Их общее горе наложила печать на все аспекты их жизни. И ни один из них не мог придумать, как найти утешение. Они старались смотреть в будущее, но трагическое прошлое то и дело возвращало их мысли к себе. Тарий унес с собой в могилу их общую с Колгримом тайну. Только они знали, что именно лежит в железном сундуке на чердаке Гростенсхольма. На следующий день после похорон Калиб поблагодарил хозяев и объявил, что намерен уехать. «Но куда ты поедешь?» — удивился Даг. Калиб пожал плечами. «Попробую чему-нибудь научиться». «Но ты же собирался помочь несчастным детям, которые работают в шахтах. Чем я могу им помочь? У меня нет ни образования, ни полномочий. Да, я хочу, но как?» Даг задумался. «Ты прав. Хотеть мало, надо иметь возможность. Для авторитета нужны должность или состояние. Так уж устроено наше общество, и с этим ничего не поделаешь. Может быть, тебе пойти в священники?» «Нет», — кратко и решительно ответил Калиб. «Ясно. Что же остается? Чтобы стать нотариусом, нужно быть грамотным и иметь деньги. И с тем, и с другим у тебя плохо. Более того, эту должность назначает только Его Величество, а завоевать Его доверие весьма непросто и требуется много времени. Кто еще может наказать смотрителей шахты? Судебный пристав. Но я бы не советовал тебе об этом думать, потому что приставы отбирают у людей собственность, и их все презирают. Остается совсем мало возможностей». Он сделал паузу, чтобы убедиться, что Калиб его понимает. «Я могу помочь тебе получить работу в канцелярии королевского наместника. Будешь, например, делопроизводителем. На людей производит впечатление громкое название. Хорошо бы еще и изучить законы. Это очень помогает в трудной ситуации». Калиб застенчиво улыбнулся. «Но я ведь даже писать не умею». Даг ухмыльнулся ему в ответ. «Почему бы тебе не пожить здесь с нами? Лив с удовольствием тебя научит. У нее в этом деле большой опыт, а я объясню тебе простые законы. Но ты должен отдавать себе отчет в том, что борьба за справедливость — хлопотное дело, у тебя будет много врагов. Влиятельные люди не захотят лишиться дешевой рабочей силы. Они будут мешать тебе, клеветать на тебя. Это может быть даже опасно. Хватит ли у тебя смелости сойти с ними в поединке?» «Я достаточно насмотрелся на то, какими подлецами бывают эти высокопоставленные и могущественные люди. Я их не боюсь». «Превосходно. Тогда мы с удовольствием тебе поможем. Так что, остаешься?» Калиб на мгновение потерял дар речи. Он уже смирился с тем, что придется покинуть этот гостеприимный, уютный дом и этих добрых людей. «Спасибо. Останусь с радостью. Но я не могу быть здесь нахлебником. В благодарность я готов работать на ферме. Я сильный и многое умею. Вы не пожалеете». Даг, разумеется, не стал возражать. А Матиас, который слышал конец их разговора, тут же схватил его за руку и потащил в свою комнату. «Ты будешь спать здесь? На кровати Колгрима, правда, Калиб. Мама будет не против». И решение было принято. Основательно подготовившись к делу, Даг решил, что пора отправиться в Конгсберг и навести там порядок. Матиас и Калиб собирались ехать вместе с ним. Это встревожило Лив, потому что она беспокоилась о состоянии здоровья своего мужа. Семейные несчастья, которые они пережили в последние месяцы, подкосили его, хоть он и бодрился. Он стал задыхаться, что указывало на болезнь сердца. «Ты действительно собираешься ехать в такую даль?» — с тревогой спросила она. Но Даг, которому не терпелось совершить по-настоящему хорошее дело, выглядел в тот день на удивление молодым и счастливым. Это очень важно для меня, Лив, чрезвычайно важно. Я не жажду мести за Матеса. Я переживаю за других детей, которые гибнут и лишаются здоровья в шахтах. Этому надо положить конец. Видя его решимость, Лив решила ему не возражать и позволить поступить по-своему. И вот, день или два спустя, они отправились в Конгсберг. Даг был хорошо знаком с тамошними юридическими властями, и приготовления к судебному разбирательству в отношении Нермаркина и Хаубера были уже сделаны. На суде оба ответчика категорически отрицали свою вину. Они утверждали, что в шахтах нет и никогда не было детей, и они предложили судебным чиновникам спуститься и проверить это лично в любое угодное им время. Сделав такое предложение, обвиняемые надеялись, что суд поверит им на слово, слишком уж уверенно они себя вели. Они нисколько не беспокоились, потому что заранее подготовились к такому визиту. Они запугали рабочих, угрожали им увольнением и даже чем-то худшим, если те вздумают рассказывать о том, что в шахте работают дети. Даг Мейден не имел служебных полномочий в суде Конгсберга, а выступал истцом от имени своего внука, который пострадал от несправедливости. Грозный и величественный, он добавлял делу вес и авторитет. Судьи, естественно, не усомнились ни в едином его слове, но поверят ли они тому, что скажут сами мальчики? Они задали Калебу и Матиосу множество вопросов. Как выглядит шахта, как устроена пещера, в которой они жили, в чем заключались их обязанности, как им удалось сбежать, а потом спустились в шахту, чтобы сопоставить показания с действительным положением вещей. Нермаркин и Хаубер страшно возмущались и негодовали. Они утверждали, что какой-то злопыхатель специально подговорил этих детей возвести на них напраслину, а они честные работники, которыми довольно начальство. Но мальчики четко и в деталях описали шахту. Многое из того, что они рассказали, посторонние знать просто не могли. Когда официальные лица, обвиняемые и свидетели спустились в шахту, оказалось, что никто из рабочих не желает давать показания. Но никто из них не опроверг сказанное детьми. Они просто отказались что-либо говорить, и это уже говорило о многом. Описание шахты, которое дали мальчики, полностью совпало с тем, что увидели судьи. Огонь в плите погасили, и самый худой мужчина из числа работников суда забрался в дымоход и подтвердил, что таким образом можно выбраться. Однако никто не мог понять, как удалось вытащить наружу кнута, который был очень болен. Сетку закрепили, но раствор был совсем свежим, из чего сделали вывод, что починили ее совсем недавно. В конце концов, Калеб предоставил самое главное доказательство, которое решило судьбу Хаубера и Нермаркина. Он указал место, где попал под обвал Сёрен и расщелину, в которой были погребены заживо еще двое мальчиков. Вызвали рабочих с кирками и лопатами, и те обнаружили мертвые тела. После этого никто не стал слушать оправдания смотрителей шахты. Они пытались свалить вину друг на друга, но как ни старались, снисхождения не получили. Оба были отправлены на виселицу. Мальчики не присутствовали при казни и поэтому не узнали, что для того, чтобы повесить Нермаркина, потребовалось целых две веревки, а виселица чуть не рухнула под его тяжестью. Об этом случае узнал король, и осмотру подверглись все шахты и рудники страны. Но опасения оказались напрасными, в других местах детский труд не использовали. Это было личной инициативой двух отпетых негодяев, которые получили по заслугам. Несмотря на это, Калеб продолжил учиться у Дага, потому что его усилия пригодятся не только на шахтах. Детей заставляли работать на фабриках и фермах от зари до зари за мизерную плату или просто так. И их права и интересы должен был кто-то защищать. После работы на серебряном руднике, потери друзей, нищенства и побега Калеб обладал уникальным опытом для этой важной работы. Через год после суда в Конгсберге у Дага случился первый инсульт. Он выздоровел, но решил оставить пост нотариуса, рассудив, что так у него будет больше времени для обучения Калеба и общения с любимым внуком Матиасом. Лив радовалась тому, что теперь он все время рядом, и она может приглядывать за ним. Тем временем Юлиана Левенштайн-Шарфенекская овдовела. В ноябре 1635 года внезапно скончался командир гарнизона Эрфурта. Через год Юлиана снова вышла замуж, на этот раз за Юхана Банера, фельдмаршала Швеции. Она сопровождала его в победоносных военных походах. Марко Кристиана и маленький Микаэль по-прежнему жили в Левенштайне, но письма оттуда приходили все реже и реже. «Я должен повидать своего внука хотя бы раз в жизни», сказал Аре, когда как-то раз зашел навестить Лив. «Я боюсь потерять его окончательно. Я не рассказал ему, как жил и как умер его отец Тарий и что он просил передать сыну перед смертью». Лив написала письмо Сесилии, которая ответила, что с удовольствием поможет дядюшке Аре. И спустя несколько недель Ары уже спускался со сходней на пристань в Копенгагене с новеньким дорожным сундуком. Сесилия и Александр встречали его. Суровый фермер из северной страны был одет в свое лучшее, но совсем не модное шерстяное пальто и чувствовал себя очень неуютно в столице двух королевств. Раньше он не бывал нигде дальше Христиании, да и там не любил задерживаться дольше, чем требовали дела. Но Сесилия и Александр очень старались, и вскоре он почувствовал себя более непринужденно. Он провел в Габриэльсхюсе несколько дней, они все втроем отправились в долгое путешествие в Нижнюю Саксонию. Разрушенная войной Германия произвела на них удручающее впечатление, и они очень опасались, что дела в Левенштайне тоже идут не слишком хорошо. Да и уцелел ли замок в лихую годину? Но их опасения оказались напрасными. Замок находился в полном порядке и поразил старого фермера своим великолепием. Обычно недоверчивый к посторонним трехлетний Микаэль сразу пошел на руки к дедушке. А Аре то и дело смахивал слезу, умиляясь трогательной доверчивости и непосредственности внука. Между ними мгновенно установилась прочная эмоциональная связь, несмотря на трудности перевода. Ара не знал немецкого, а маленький Микаэль совсем не понимал по-норвежски. Юлиана устала от походной жизни, у нее начались проблемы со здоровьем, и она воспользовалась визитом долгожданных гостей, чтобы побыть дома подольше. Она показала себя гостеприимной и внимательной хозяйкой, и между ней и ее гостями быстро установились теплые отношения. У Микаэля были черные прямые волосы с медно-рыжим отливом, выпуклый лоб и огромные темные глаза. Он сильно походил на Корнелию, но в его лице безошибочно угадывались черты людей льда. Сесилия сказала, что он выглядит точь-в-точь как Танкрет, когда тому было 3 года. Но Александр думал, что она преувеличивает. Юлиана пересказала им интересные случаи и смешные истории из его раннего детства. Она сказала, что он сообразителен и хладнокровен, и этим, к счастью, уродился не в свою мать Корнелию. 13-летняя Марка Кристиана и Микаэль очень хорошо ладили друг с другом. Девочка трогательно заботилась о маленьком приемном брате, сыном ее двоюродной сестры. Марка Кристиана росла живой и умной девочкой. Она не поражала красотой, но была очень приятной и привлекательной во всех отношениях. Ары мгновенно проникся к ней симпатией. Они прожили в Левенштайне 3 недели. Ары проводил с внуком целые дни, стараясь научить его чему-то, что любил сам, и запомнить мальчика как можно лучше. Но близилось время сбора урожая, и пора было отправляться домой. Сесилия и Александр, в свою очередь, заскучали по собственным детям. И вот настал день отъезда. Они долго обнимали маленького Микаэля. Ары утешал себя мыслью, что теперь, когда он познакомился с мальчиком, расстояние, которое их разделяет, больше не будет казаться таким уж большим. И он чувствовал, что они с внуком прониклись глубокой привязанностью друг к другу. Юлиана пообещала, что непременно приедет с Микаэлем в Норвегию, чтобы мальчик мог увидеть дом своего отца. Чем ближе была липовая аллея, тем сильнее Ары чувствовал, что жизнь его изменилась. Теперь он мог назвать себя путешественником. Он повидал большой мир снаружи, а в приходе Гростенсхольм очень мало кто мог похвастаться тем же. Его не было дома целых 2 месяца. Ему так много нужно было рассказать своей семье, Бранду, Матильде и Андреасу. Въехав на аллею, он предвкушал приятную встречу с родными, и вдруг его как будто громом поразило. Вместо увядающей липы, одной из 3, что оставались здесь со времен его отца Тенгеля Доброго, из земли торчал лишь короткий пенек. «Дак», — прошептал он сам себе, — «Боже милостивый, неужели? Не может быть. Дак». Его подозрения немедленно подтвердились. «Все произошло очень быстро», — сказала ему Лиф, лицо которой почернело и осунулось. У него случился 2-й инсульт, после которого он так и не очнулся. Она утешала себя мыслью, что ему совсем не было больно. На следующий день Ары пошел на кладбище вместе с Лив. Они шли рядом и чувствовали, что находят утешение в близком присутствии другого. Лив нежно взяла Ары под руку. «Теперь мы с тобой одни, братик», — сказала она очень тихо. «Остались только ты да я». Ары грустно улыбнулся. Он был на 2 головы выше своей старшей сестры и сильно крупнее, но это напоминание о близком родстве и многолетней дружбе согрело их обоих. «Мы оба из людей льда», — пробормотал Ары. «Мы крепкие и сильные, и впереди нас ждет долгая, одинокая старость». «Папа этого не хотел. И потому решил умереть вместе с мамой», — тихо сказала Лив. Ара кивнул в ответ, погрузившись в собственные воспоминания о прошлом. «Как больно терять детей и внуков», — печально продолжила Лив. «И все из-за этого гнусного проклятия. Знаешь, Ара, когда Дак умер, я чуть не прыгнула за ним в могилу. Я чувствовал то же самое, когда скончалась Мета. Но мы нужны нашим семьям. Мы их опора. Может быть, с нас уже хватит горестей? Надеюсь, что какое-то время мы поживем спокойно». Лив погрузилась в свои мысли. «Я волновалась за Дага годами, Ары, потому что знала, что его время истекает. Я думала, что когда он умрет, я сломаюсь. Но теперь чувствую себя спокойнее. Грустно, одиноко, но спокойно». «Это хорошо, Лив», — мягко сказал Ары, — «и вполне естественно». Они медленно шли рядом, наслаждаясь долгой общей историей, пониманием и любовью, которые их связывали. «Нам есть чем гордиться и чему радоваться», — мягко продолжила Лив. «Конечно. Брант и Матильда отлично ладят». Ара снова кивнул в знак согласия. «Все обернулось гораздо лучше, чем мы надеялись. Матильда — прекрасная женщина. Да и твои дети счастливы». «Мне всегда нравилась Ирия, а Александр — просто чудо». Лив замолчала, а потом задумчиво добавила. Сесилия однажды упомянула, что поначалу у них были трудности, но, судя по всему, это не слишком повлияло на их отношения. Я не стала спрашивать, в чем была проблема. Родители должны быть тактичными. Аллея привела их к семейному склепу Мейденов, и несколько минут они стояли там в тишине. Они думали о Даге. «Я давно знала, что это произойдет», — задумчиво сказала Лив. «Его липа стала вянуть уже давно. Ты тоже это знал. «Да», — просто ответил Ара. «Наши с тобой Лип последние из восьми. Обе сильные и здоровые». Слава богу, что Силье удалось помешать Тенгелю наложить заклинание на другие деревья аллеи. Они рассмеялись, вспомнив об этом, и они пошли дальше через кладбище. Даже странно, что теперь я единственная на земле, кто видел долину людей льда в ту пору, когда там еще жили люди. Ара кивнул и сменил тему. «Как дела у Калиба?» «Он очень умен от природы, быстро научился читать, писать и считать. И Дак многому научил его за 3 года. Он хочет продолжить учебу. Школьную программу он уже освоил, и Дак уже устроил его на должность в суде. Должность, конечно, низкого уровня, но Калиб хочет попробовать пробиться наверх». «Калиб очень хороший мальчик», — сказал Аре. «Надеюсь, у него получится». Они с Матиасом очень хорошие друзья. Матиасу было бы одиноко без него. И когда Андреас иногда приходит с Липовой аллеи, они отлично проводят время все вместе. Андреас, кажется, не очень нуждается в компании. Так оно и есть. Жаль, что у людей льда бывает мало детей. Но какая молодец Сесилия, 2 за раз, очень практично. Лив слушала его вполуха. Они подошли к могилам людей льда, и ее мысли приняли новое направление. «В последнее время я много думала кое о чем, Аре», — задумчиво сказала она, — «и хочу знать твое мнение». «О чем?» — спросил он. «Открой секрет». «В Гростенсхольме очень просторно, и я теперь живу одна в той части дома, которая принадлежала мне и Дагу. Я подумываю предложить Калибу открыть здесь приют. Не сейчас, позже, когда он станет взрослым». «Для кого?» — спросил Аре. «Для детей, которые подвергались жестокому обращению дома или там, где они работают». Аре смотрел вдаль, размышляя. Близилась осень. По их спинам пробежал прохладный ветерок. Он поежился и с сомнением покачал головой. «В Гростенсхольме? Дети будут там жить и учиться. Мне трудно такое представить, но... Давай подождем и посмотрим, хорошо?» Они стояли и смотрели на надгробие Тенгеля и Силья, на котором было вырезано и имя Суль. Рядом был воздвигнут новый камень. На нем были имена Меты, Тария и, наконец, Тронда. Когда-нибудь здесь выбьют и имя Ары. Имя Колгрима тоже было указано в списке на стене склепа Мейденов. Но ни он, ни Суль, ни Тронд не покоились на этом кладбище. Все они приняли смерть вдали от родного дома. Все они были прокляты и стали изгоями. Но их ближайшим родственникам хотелось, чтобы их помнили как нормальных, добрых людей. Юлиана из Левенштайна Шарфенекская умерла в 1640 году. Ее муж, Юхан Банер, увез с собой ее дочь Марку Кристиану и маленького Микаэля и вскоре снова женился. Однако к тому времени он уже был тяжело болен. Годы военных испытаний не прошли для него даром, он заболел чахоткой и прожил недолго. В результате его дети от нового брака вместе с детьми Юлианы оказались на попечении родственников его последней жены. После смерти Банера Ары и Лив пытались найти маленького сына Тария, но им так и не удалось найти ни родственников, ни вдову Юхана Банера, имени которой они не знали. Они написали множество писем, но точного ответа так и не получили. Однажды им сообщили, что им следует поискать мальчика в Эстонии. Но как найти человека в такой большой стране без дополнительной информации? Кто-то ввел их в заблуждение, и они считали, что искать надо брата вдовы Банера. Но на самом деле родственник, о котором шла речь, был мужем сестры покойного фельдмаршала. Но и это им не помогло. Этот человек тоже был офицером. Война разбросала семейство по разным странам Европы, и его было не найти. Так Ары и Лив утратили надежду разыскать Микаэля. Утешало их только то, что он носил имя Линд из «Людей льда», и они очень надеялись, однажды он найдется сам. Но если не найдется, их приводила в ужас эта мысль, потому что Микаэль мог нести в себе проклятие людей льда.